Алло. Чего тебе? Это, а вы умеете jailbreak айфонов делать? Не слышу! Jailbreak айфонов. Ты что, блядь, по-немецки лопочешь? По-русски. Я русский, Алексей Горохов. Алло. Что? Я jailbreak для айфона тача надо. На прошивку 4. Теперь по-жидовски заговорил. По-русски. А вы в Guitar Hero умеете играть? Guitar Hero 3. Песня Dragon Force. Классная такая песня. Пошел ты, еби не матери, блядь, отъебись.